Нас осуждают за наше активное участие в рабочей борьбе, потому что церковь, большинство ее институтов и духовенства защищают режим, против которого мы вместе с рабочим классом боремся всеми силами, считая его гнетущим и несправедливым. Следует смело смотреть правде в глаза. Церковь поддерживает этот режим. Церковь только теоретически осуждает капитализм. В практической деятельности церковь не только признает его, но и сотрудничает с ним. У рабочего этот факт не вызывает какого-либо сомнения. Мы не говорим уж о том, что церковные учения, политика церкви и религиозных властей поддерживают капитализм. Разве священника, все воспитание которого пропитано буржуазной культурой, естественно, не влечет к капитализму? Нам говорят, что следует признать капиталистический режим как неизбежное зло, ведь церковь существует и действует в капиталистическом мире, как некогда она жила в феодальном. Но те, кто так говорит, слишком хорошо знают, хотя и испытывают при этом немалое беспокойство, что половина человечества в действительности отбросила уже этот режим. Даже внутри самих капиталистических стран огромная масса пролетариев в своем сердце не признает этот режим, жертвой которого она является. Чувствуя, что вместе с этим режимом отбрасывают и ее, церковь стала бояться рабочего класса и тех изменений, которые победа пролетариата вызвала бы в общественных институтах, в жизни, в сознании людей. Тем более церковь боится коммунизма, который воодушевляет победный марш пролетариата, вселяет в пролетариат революционную силу и указывает ему перспективы на будущее. Le prêtre ouvrier, Париж, 1954 год, страницы 230-237, примечание, редакция. Получив столь выразительный документ, французский епископат сообщил в Рим, что внезапный роспуск священников-рабочих встретит со стороны последних сопротивления и породит возмущение в широких кругах католической общественности Франции. Действительно, сведения о циркуляре кардинала Пиццардо просочились в печать и вызвали в католических кругах бурю протеста против папского решения. Видные католические писатели и деятели Франсуа Мориак, Даниэль Робс, Этьен Борн, Жорж Гурден и ряд других выступили в печати в защиту священников-рабочих. С активной поддержкой священников-рабочих выступил и влиятельный журнал либеральных католиков «Эспри». Комментируя в одном из номеров приказ Ватикана о ликвидации Института священников-рабочих, который якобы заразились духом коммунизма, редакция журнала не без иронии требовала принятия санкций также против священников-капиталистов, то есть священников, обслуживающих капиталистические круги, на том основании, что они давно уже заражены капиталистическим духом, а многие из них сами являются капиталистами. В январе 1954 года была созвана конференция епископата, которая, следуя указаниям Ватикана, провозгласила, что профессия священника несовместима с профессией рабочего. Конференция предписала священникам-рабочим немедленно уйти с мирских должностей, на которые они были избраны рабочими. Под этим подразумевались профсоюзные посты. А работу на фабриках оставить до 1 марта 1954 года. Епископат обязал священников запрашивать от церковных властей в каждом отдельном случае особое разрешение на физический труд и предупредил, что такие разрешения будут даваться не больше, чем на 3 часа в день. Постановление конференции указывало, что церковники, занимающиеся рабочим вопросом, впредь будут зависеть от приходских священников и жить не с рабочими, а в приходе, отлучаться из которого смогут только с позволения церковного начальства. 73 священника рабочих, к которым присоединились впоследствии почти все остальные, опубликовали свой ответ епископам, который, как и их предыдущее послание, свидетельствовал о глубоких изменениях в умонастроении некоторых кругов духовенства. В своем ответе священники рабочие писали: «В момент, когда миллионы рабочих во Франции и за границей борются за свое единство, чтобы защитить свой хлеб, свободу и мир, когда предприниматели и правительство усиливают эксплуатацию и репрессии, пытаясь любой ценой обеспечить свои привилегии и преградить путь прогрессу рабочего класса, религиозные власти хотят заставить священников рабочих отказаться от труда и от борьбы, которую они ведут в единении со всеми своими товарищами. Это не политическое, а религиозное решение, утверждают епископы. Однако мы думаем, что наша жизнь рабочих никогда не мешала нам оставаться преданными вере и священнику. Холодной войны в индекс запрещенных книг были включены произведения выдающихся писателей современности Андре Жида, все произведения Жан-Поля Сартра, все произведения Альберто Моравии, все произведения Симоны Бувуар и многих других. Цензуре и осуждению подверглись также труды теолога и палеонтолога Тейяра де Шардена, пытавшегося примирить религию с наукой, и ряда других. Антикоммунизм, ненависть ко всему прогрессивному и прежде всего к социалистическим странам, приверженность к давно уже отжившим средневековым догмам, страх перед научным прогрессом, пресмыкательство перед империализмом Соединенных Штатов Америки, преследование либеральных церковников, столь характерные для правления Пия XII, вызвали глубокое недовольство в среде самого духовенства, оттолкнули от церкви миллионы верующих. Это недовольство вылилось наружу после смерти Пия XII, в период понтификата его преемника Иоанна XXIII, 1958-1963. Иоанн XXIII вошел в историю папства как церковный реформатор, зачинатель политики приспособления, аджорнаменто, церкви к современным условиям. Иоанн XXIII отошел от откровенно антикоммунистического курса своего предшественника. Он был вдохновителем и главой сторонников церковной реформы, одержавшей, как известно, победу на Втором Ватиканском Вселенском соборе. С восшествием на папский престол Иоанна XXIII в ватиканских верхах началась ожесточенная борьба между сторонниками нового папы и приверженцами прежнего курса Пия XII, контролировавших римскую курию, в частности, конгрегацию священного судилища. Ее возглавил в 1953 году после смерти Пиццардо отъявленный реакционер кардинал Альфредо Оттавиани. Следует отметить, что Иоанн XXIII не всегда и не во всем был последовательным в своих планах проведения нового курса, и его влиятельные в римской курии противники неоднократно навязывали ему свою точку зрения. Под их влиянием Иоанн XXIII в 1959 году подтвердил отлучение коммунистов от церкви, провозглашенные в 1949 году Пием XII, одобрил санкции против священников рабочих, допустил осуждение и включение в индекс ряда произведений, выступавших с критикой реакционной политики церкви.